Иван Топорышкин пошел на охоту. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван повалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Иван Топорышкин пошел на охоту. С ним пудель в реке провалился в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Даниил Хармс. Я уже как-то писал, что была у меня странная мечта – заблудиться в наших окрестностях, на местности ровной как стол, квадраты полей, множество сел. Хочешь – получай. Года три назад заблудился-таки, о чем рассказ Саша, Танечка, Володя и другие. Ну ладно, заблудился разок, доволен и хватит. Так нет. Теряться на вполне геометрических просторах наших окрестностей вошло у меня в привычку. В прошедшем году это приключение повторилось дважды, что уже не радовало. Летом 2012 года поехали мы с нашими одесскими друзьями-токарчуками на Телегульский лиман, практически в том же составе, что и в поездке на лиман Березанский. И почти в те же места, только Березанский лиман слева от шоссе Николаев-Одесса, а Телегул справа. Телегульский лиман – огромный водоем, соединенный с Черным морем. Удивительно чистая вода, крупнейший в Украине запас целебных грязей. Западный берег, Одесская область, плотно застроен дачами. Восточный – область Николаевская. Здесь национальный парк. Пустынно, красиво. Весной удивительные цветы. Яркий адонис, гиацинты, поля тюльпанов. Вдоль крутых склонов – рощи. Расположились на откосе берега, под сенью могучих деревьев. Купались, жарили шашлык, отдыхали. И, конечно, не без приема веселящего сердца напитка. А идея была такая – в районе села Красное пересечь шоссе поперек и, выйдя к Березанскому лиману, проследовать в Старую Богдановку полями и проселками, тем самым минуя посты и возможные засады ГАИ. Первая часть прошла по плану, благополучно поели шашлыка и умеренно выпили. Также благополучно добрались до Березанского лимана и, немного проплутав, перебрались по полуразрушенной дамбе на юго-восточный берег. Пересекли дорогу местного значения Очаков-Каменка-Николаев. Далее по полям. Вроде уже несколько раз этим маршрутом ездили. Благодатная Матросовка. Но вот незадача. Засиделись мы на Телегуле, стемнело. Ориентироваться стало сложно. И второе. Многодневно стоявшая сухая погода. Мой идущий впереди тусон оставлял за собой чудовищный шлейф неподвижной пыли. Следующие сзади две машины мало того, что купались в ней, они еще и ехали фактически вслепую. Чтобы вырваться из пыли, пытались отстать на километр-полтора, но в результате терялись. Искали друг друга, находили с трудом. Я все меньше понимал, где мы находимся. Редко встречавшиеся люди, даже села темные и пусты, уже ночь, вообще не могли объяснить, куда ехать, или указывали, очевидно, неправильную дорогу. Тут и еще 101-е несчастье. Неожиданно поломался стеклоподъемник левой двери. Пыль заполнила кабину. Алла такой атаки не выдержала и пересела в машину, следующую за нами, что оказалось в конечном итоге для нее спасительно. После нервозных блужданий опять выехали на шоссе. Оказалось, я повторил кульбит первой поездки. Развернувшись на 180 градусов, снова оказался на Очаковской дороге. Судя по табличке, в районе села Шурино. От нас далековато, но все же понятно где. И тут мы потерялись окончательно. Я поехал вправо, а мои спутники, приняв габаритные огни, проезжавшие по шоссе машины за мои, влево. И это оказалось их счастьем. Немного не доехав до окраины Николаева, свернув на дорогу к нашему селу, вскоре оказались дома. Дома ждала протопленная баня. И надежда на ужин. Пока только надежда. Все продукты погрузили в мою машину. А вот я потерялся серьезно. Опять съехал с шоссе на проселок. Последовать примеру друзей и проехаться по дороге я не рискнул. Отчасти от того, что ради оптимизации способности ориентироваться на местности уже в дороге хорошо приложился к фляжке с виски, а отчасти из банального тупого упрямства. Совершив множество зигзагов и разворотов, я, наконец, выехал к какому-то селу. По моим соображениям, это должно было быть Кирово, ближайшее село к Богдановке. Так что все нормально. Кирово я знал, но в темноте потеряться даже в знакомом месте несложно. Я ехал мимо полуразобранных комбайнов, тракторов, похоже, попал на фермерское хозяйство Антонюка, скоро выезд на улицу. Но никакого выезда не случилось. Ржавая техника смыкалась все плотнее, и в конце концов я оказался в тупике. Передо мной стояли две удивительные машины. Две старые «Волги» ГАЗ-21, полуразобранные, обе имели кабины и рамы. Но у одной полностью отсутствовал передок, а у другой задняя часть с багажником. Подивившись на такое чудо техники, я огляделся и с изумлением понял, что стою в чьем-то дворе. Справа темнели окна большого двухэтажного дома. Не дожидаясь, когда хозяева выскочат с вилами, попытался развернуться. Но не тут-то было. Сгруппировавшиеся «Волги» и прочий металлолом не оставляли никакого места для маневра. Пришлось со всей осторожностью выбираться по извилистому коридору задом. Ну что же, чей дом непонятно, однако кроме Кирова никакого другого населенного пункта здесь быть не может. Вот и шоссе вдали виднеется. Подъехал к нему. Это должна быть дорога на Старую Богдановку. Однако выезжать не торопился, нечто насторожило. Непривычное интенсивное движение. По нашей тихой сельской дороге шел поток машин, проносились огромные трейлеры и бензовозы. Минут через 10 с шоссе свернул старый «Жигуль». Я посигналил, водитель остановился. «Простите, это какая дорога?» «Это Николаев-Одесса. А какая же еще?» «А что за село там, позади?» «Кривая Балка». «Как Кривая Балка? Как же я сюда попал? Кривая Балка настолько далеко, что я в ней и не был никогда, только название слышал». «Мне откуда знать?» «Да, а как до Шурина добраться?» «До Шурина? Далеко, даже и не знаю». «Ну, хоть направление показать можете?» «Могу до Кривой Балки провести, а там уж...» «Ну, направление да». В Кривой Балке при расставании я при исполненной благодарности предложил «Жигулисту» приложиться к фляжке. Это, как показали дальнейшие события, была моя самая серьезная ошибка в тот вечер. Проводник сухо отказался. Похоже, он принадлежал к плеяде каких-то там органов. Куда, видимо, и позвонил, проинформировал, значит. Выехав из Кривой Балки по указанному проселку, проехал километра 3-4 и увидел бредущую в свете фар фигуру, несколько скособоченную, со странной неровной походкой. Для меня это была возможность спасения. Останавливаюсь. «Простите, вы не подскажете, как мне до Шурина доехать?» «Ну да, показать могу». «А вы что, туда идете?» «Ну да». Открываю с радостью дверь, приглашаю путника присесть. Садится. Только тут я понимаю, каких он необыкновенных пропорций и размеров. Голова упирается в потолок джипа, кресло тесновато, толстые колени торчат вверх. При разговоре мой попутчик слегка заикается, долго размышляет над вопросами, на лице некоторая печать неординарного развития. Честно говоря, стало страшновато. Великан всю мою массу расплющил бы двумя пальцами, и вероятность этого, учитывая его нерядовой облик, незначительной не казалась. Дабы не предаваться в тишине таким размышлениям, я, не переставая, говорил, заискивающе поглядывал на соседа, все время его о чем-то спрашивал. Тот отвечал не спеша, очень вдумчиво и односложно. Да или нет. Наконец мы добрались до Шурина. Следуя указаниям, петляю по улицам. Выехали на индустриальную окраину. Какие-то амбары, мехотряд, неизбежная свалка мусора. Здоровяк невозмутимо сидит в машине, все время указывая, куда дальше повернуть. Уже проехали километр за село. Второй. Я разволновался. Куда он меня ведет? Почему не выходит? Ведь говорил, что ему до Шурина. «Простите, а вы куда едете?» «Так мне... того... Шурина, значит». «Но мы ведь Шурина уже проехали». «Ну, да, значит». «А вы почему не вышли?» Здоровяк с некоторым усилием повернул голову, посмотрел на меня и недоуменно произнес. «Так вы же дорогу до Богдановки не знаете». «Но вы ведь показали». «Так темно ведь, заблудиться можливо. Я вас и хотел провести куда треба». «Так тоже Богдановка, а вам в Шурино. Что же мне, вас потом назад вести?» «Чего это?» «А как же, вам же в Богдановку не нужно». «Так я и сам дойду». «Но далеко ведь, дальше, чем от Кривой Балки идти». «Ну, я привычный». «Нет, так не пойдет, я так не могу». Парень смотрит на меня совершенно растерянно. «А че ж делать?» «Да спасибо вам большое. Вы уж тут выходите. Село видно вон сзади. А мне направление покажите. Я уж сам доберусь». После тяжких душевных борений парень согласился и, извиняясь за то, что не проводил до Богдановки, не без труда выбрался из машины. Указал мне дорогу, отказался от благодарности в виде виски. Пришлось допивать самому. И долго еще, пока я катил по прямой, могучей фигурой стоял на фоне звездного неба. Минут через 20 я был у дороги, на этот раз однозначно нашей. Но, как уж повелось, влез в гущу лабиринта очередной свалки. Петляя между кучами мусора, добрался до шоссе, где-то не более как в километре от пункта назначения. Фары уже освещали полосу деревьев вдоль дороги. Я выползал по крутому склону балки. В этот момент звонок мобильника. Я отвечаю. Звонит сын Илья. «Папа, ты где?» «Да вот выезжаю на шоссе в районе воинской части». «Ни в коем случае, стой!» Я, конечно, останавливаюсь, скатываюсь назад. Из предосторожности выключаю фары. «Да что такое? Что случилось?» «Папа, я только что приехал к вам. Тут такая история. Еду я, значит, смотрю, в нашей пустыне необычное явление. У военной части стоит машина ГАИ, двое ментов. А ты же знаешь, у меня прав уже полгода нет. Ну, я очень испугался, из перепуга остановился. А они мне: ты чего стал?» «Ну, я думал, что нужно». «Не нужно. Мы тут одного придурка ждем. Нам сигнализировали. Гоняет по полям черти где. Богдановку ищет. Сам пьяный и всех встречных поит. Не видел, на шоссе с грунтовки никто не выезжал?» «Не видел, никого нет». «Нет так нет, ладно, езжай». «Так я тут про тебя и подумал». «Хм, это что, благодаря придурку?» «Не, благодаря виски». «Ну ладно, большое спасибо, вовремя предупредил». «Но что дальше? Уезжать опять в поля? Никогда. Наездился. Лезть на свалку? Да я и так там только чудом покрышки не продырявил». Я принимаю решение идти ва-банк. Выезжаю на шоссе, выключив фары, разворачиваюсь и еду в сторону Николаева, по мостику. На мосту фары пришлось включить, на чем и был замечен. Сзади загораются фары гаишной машины. Погоня. Резко сворачиваю вправо и опять ухожу в поля, но теперь хорошо знакомые. Между Богдановкой, Бугом и Ратсадом. Сзади не отставая машина ГАИ. И тут я применяю прием, игнорирование которого так удивляет меня во всяких триллерах и боевиках. Въехав в рощу, гашу фары и подфарники. Роща крошечная, прямо между деревьями развилка на четыре стороны. Место это я знаю прекрасно, да и луна помогает. Пыли мало, роща во влажной лощине. Я выскакиваю по южной дороге и еду прямо к реке, затем резко поворачиваю направо, к Богдановке. Дорогу отчасти помню, отчасти угадываю, отчасти вижу в ночном освещении. По роще мечутся лучи фар гаишной машины. Я скрываюсь за холмом. Когда рощу опять становится видно, вижу удаляющиеся габариты. Потеряли. Сделав еще пару виражей, совсем теряю их из виду. Передо мной Старая Богдановка. Включаю фары и резко бью по тормозам. Прямо перед капотом машины летит в меня какой-то большой мохнатый предмет. Через секунду понимаю, это заяц, еще более испуганный, чем я. Вытираю пот со лба, не спеша въезжаю в село. Во дворе нашего дома измученные голодом и парилкой гости встречают меня овацией. И что, думаете, я на этом успокоился? Зря думаете, наивно. Зимой я повторил схожий кульбит, только в еще более стрессовой ситуации. Соучастником в приключении был давний друг, Алеша Панна, строитель Святой Екатерининской церкви. О нем я как-то рассказывал подробно. Но в том рассказе я не упоминал, что некогда Алексей был заядлым охотником, что к нынешним временам стало только историей, подкрепленной вещдоками, несколькими старыми добротными ружьями престижных фирм. Так вот, в январе прошлого года погода стояла для зимы теплая. Ночью пару градусов мороза, утром в районе нуля. Несколько раз по разным причинам мне случалось в то время ездить по полям и перелескам в районе нашей Богдановки. И я не раз обращал внимание на большие стаи куропаток на запущенных пустошах. О чем и рассказал Алеша. В Алеше взыграла пионерская зорька, и он предложил съездить с ним поохотиться. Его ружья — моя машина. Я ничего против не имел. Разрешение у Алеши есть, перепелок множество. Выбрали удобный день, выехали с рассветом. Ночевал Алеша у нас. Взяли с собой сына Рому, пусть привыкает ко взрослой жизни. Выехали. -3, колея плотная, слабый ветерок. Приятный день. Однако перепелки, видимо, этой приятностью не прониклись. Сколько ни колесили, ни одной. Пришлось выехать на шоссе и двигаться на юг, в сторону Ольвии. Несколько раз сворачивали к лиману, спускались к берегу. Ничего. Каким-то чудным образом в этот день попряталась вся живность. То ли что-то с погодой неблагоприятное, то ли Алешу испугались. И так, проколесив часа два, повернули к дому. Нужно сказать, я с чувством некоторого облегчения. Уже прямо перед Богдановкой Алеша уговорил свернуть еще раз, налево, к роще. А вдруг фазаны встретятся? В том году их расплодилось немерено. Я послушно повернул. Едем вдоль южной границы посадки. Дорога — накатанная грунтовка. Однако заметно более влажная, чем до того. Иногда колеса идут юзом, иногда слегка пробуксовывают. Живность мы не встретили. Нужно возвращаться домой. Но по той же дороге не хочется. Лучше через балку и вокруг пруда. Едем до развилки. Сверху видно, в балке совсем болото. Ну что же, это низина. Решаю объехать вокруг. Поднимаюсь вверх по проселку. Нужного поворота все нет. Земляные угодья приватизировали крупные агрофирмы и большую часть дорог распахали. Молодцы, это уже цивилизованный подход. Но вот что странно. Чем далее я поднимаюсь вверх по полого наклонной плоскости полей, тем становится жиже грязь, тем труднее ехать. Начинают встречаться огромные лужи. Пытаюсь объехать их по стерне или под лесополосами. Пару раз садился. Общими усилиями как-то выгребали. На колесах огромный ком земли, глина трется об арку крыльев, но ползем. Дорогу выбираем уже не мы, а дорога выбирает нас. Сворачиваем туда, где, как кажется, удастся проехать. Описываем огромный круг. Надеемся, что движемся в направлении шоссе. В какой-то момент выбираемся на удобную трассу. Дорога, точнее нераспаханная полоса под лэп, идет вниз, спускается к далекой лощине, за которой опять подъем. Но может быть там, наконец, суши? Сколько можно по этому пятну размокшей местности плутать? Надежда укрепляет появившаяся на противоположном склоне ползущая точка. Какая-то машина. Белая, значит, не трактор. Нужно думать, грунтовка там проезжая. Через некоторое время белый автомобиль скрывается в низине. Верхушки деревьев выдают спрятавшуюся там рощу. Ползем все медленнее. Ждем, когда появится встречная машина, чтобы в низине не упереться друг в друга. Но никто оттуда так и не появился. Решаем двигаться дальше. Назад нам не подняться однозначно. Спускаемся, и вот мы в лощине. Как ни странно, дорога вполне проезжая, но... Справа от колеи стоит автомобиль. «Жигули», «Пятерка», с мигалкой. И рядом два гаишника. Один из них очень строго протягивает ко мне свой полосатый жезл. Зрелище абсурдное до дикости. Не столько из послушания, сколько от изумления. Я останавливаюсь. Алеша ойкает на заднем сиденье, подсовывает ружье под пакеты. Оказывается, необходимые для охоты документы у него все же не все. Я опускаю стекло, милиционер берет под козырек. «Добрый день, сержант Коровкин. Ваши документы, пожалуйста». Я с тем же неослабевающим чувством абсурдности происходящего протягиваю документы. А в правах моя фотография в поповском мундире. Как это случилось, описано в рассказе «Морковка». Коровкин внимательно рассматривает документ, после чего обращается ко мне уже совсем мирно. «А что вы, батюшка, тут делаете? Едете куда?» «Да вот, покататься решили. Окрестности осматриваем. Правда, что-то дорога подкачала». Коровкин сочувственно вздыхает. «Это да». И затем задает совсем уж неожиданный вопрос. «А вы не подскажете, как отсюда выбраться?» Все смешалось в моей бедной голове. Алешино ружье, рефлекс вечной вины перед органами, раскисшая дорога, симпатия к богобоязненным милиционерам, перепелки. И я на чистом глазу с искренней доброжелательностью говорю: «А вы езжайте туда, откуда мы приехали. Там сначала грязно, а потом под Козырку и дальше к Парутино сухо. Очень хорошая дорога. Это тут какая-то хлябь. Кстати, а как там, откуда вы спустились, проехать можно? До Кирова доберемся?» «Да, наверное, да. Тем более у вас полноприводный». Он с некоторым сомнением смотрит на мой паркетный кроссовер. «Наверное, да, меня не очень вдохновило. Но выбора-то не было. Мы поползли вверх. И, нужно сказать, доползли. Чудом. Но...» Впереди, вдалеке, были видны столбы ЛЭП у Кирова. Однако доехать туда было уже положительно невозможно. Впереди настоящее болото. Топкие холмики перемежались с залитыми водой низинками. Мы вышли из машины и, глядя вперед, стали обсуждать, что же дальше. И только тут до меня дошло. Мы вовсе не попали в особо топкое место. Топким местом стала вся местность. Пока мы ездили, началось потепление. Температура воздуха поднялась от минус 3 до плюс 5, узнал, когда приехал домой. И стало понятным, что никакими маневрами и объездами положение не исправить. Чем дальше, тем будет хуже. Решили ехать вперед напролом, будь что будет. Что будет, оказалось вполне предсказуемым. Уже примерно в километре от Кирова мы застряли окончательно и намертво. Толкать было бесполезно. Впереди совершенно необъездное озеро. Слава богу, мы уже вошли в полосу связи. Я дозвонился до знакомого в Кирово, и минут через 40 за нами пришел тракторец. Время мы коротали стрельбой по вездесущим пустым пластиковым бутылкам. Они были нашей единственной добычей в тот день. Трактор тащил нас волоком, тусон снизу превратился в один сплошной огромный ком грязи. Кажется, колеса вообще не вращались. Втянув нас в село, трактор уехал. Мы час очищали колеса, затем выбрались на шоссе и осторожно покатили в сторону Богдановки. Доехали благополучно. Впрочем, на этой стадии связанные с нашей охотой события не закончились. Несмотря на многочасовые попытки всей семьи соскрести и смыть грязь с колеса днища, это удалось лишь в незначительной мере. Неделю тусон стоял в гараже, сох. Затем, уже по крайней необходимости, поехали в город. Внизу что-то все время стучало, грюкало, машина подпрыгивала. А я еще и прибавлял скорости, надеясь очистить днище ударами. О, кретин! За нами, к удивлению и возмущению других автомобилистов, непрестанно катились катышки сухой грязи, иногда весьма внушительные, а иногда и целой очередью. По глупости я все надеялся, что вот-вот все лишнее обвалится, и машина обретет прежнюю стать. Однако одна поездка, вторая, третья, все по-прежнему. Доездился до того, что в конце концов отказали датчики ОБС, Пришлось ехать на СТО. Там после минутного осмотра и выразительного молчания порекомендовали сначала машину помыть, особенно снизу. И опять же везение. У меня есть знакомый на шиномонтаже, Саша. А рядом в том же блоке мойка. Машину загнали на мойку, а Саша по очереди снимал все колеса, чтобы можно было почистить арки. Сначала пытались смыть, затем принесли лопату и ведро. Поверите ли, но так и было. Кроме забившей все решетки водослива глины, ребята вынесли 7 ведер грязи. Туссон на мойке чистили лопатой. При замене датчиков ОБС, кроме всего прочего, выяснилось, что машина лишилась массивной металлической защиты картера, которую я установил специально в перспективе езды по Кинбурну. Скорее всего, отвалилась она уже на подходе к Кирову, когда нас волок трактор. Через месяц дороги настолько просохли, что я рискнул отправиться искать защиту. Не дешева. Сразу от границы Кирова, выехав на тот самый проселок, увидел разбросанные по нему глыбы сухой грязи, то, что мы потеряли во время волока. Метров на 5 левее шла новая колея, накатали, дабы обогнуть комья. В итоге я проколесил полдня, но утерянную защиту не нашел. Кому-то пригодилось на металлолом. Пришлось заказывать новую. К слову, и та была новой. Предыдущую я разнес на косе, когда пытался перескочить через пеньки к грибному месту. И еще один итог. Прошло немало времени, но я все со стыдом, сожалением и сочувствием вспоминаю сержанта Коровкина и его спутника. Куда я их бедных по своему слабоумию направил? В самую топь. И как они выбирались? Выбрались ли? Во всяком случае, горящие жаждой мести гаишники Богдановского попа не искали. Простите меня, люди добрые.